Когда она проходила мимо, он улыбнулся ей во весь беззубый рот. «Доброе утро!» — улыбнувшись в ответ, сказала Клодия. Рыбак пробормотал что-то невнятное, но, по-видимому, доброжелательное, заставив ее устыдиться абсолютного незнания местного языка. Клодия повернула к отелю и подошла к магазину в холле, чтобы поискать разговорник. Там продавались также путеводители, и она надолго застряла у прилавка, перелистывая их. Когда она взглянула на часы, то пришла в ужас. Клодия расслабилась, и на некоторое время ей показалось, что она приехала просто отдохнуть в эту незнакомую и захватывающе интересную страну. Пора проверить, как там Аннушка. Человек за конторкой администратора любезно помог ей разобраться в реалах и байзах. Она расплатилась и, настроившись на деловой лад, направилась к лифту. «Я здесь, как в тюрьме. В самой настоящей пятизвездочной тюрьме, где практикуется принудительный труд. Не преувеличивай. Ты занималась бы тем же самым и в школе, но там у тебя не было бы чудесного бассейна под боком, куда можно нырнуть после ленча». Аннушка лишь что-то проворчала в ответ. «Пора сделать перерыв», — сказала Клодия. «Хочешь выпить пепси? Я уже выпила две банки и съела все орешки». Клодия попробовала сделать заход с другой стороны и показала ей похожие на цветы диски, подобранные на берегу. Аннушка едва взглянула на них. «Я видела тысячи таких то ли в Америке, то ли еще где-то. Их называют песочными долларами». Клодия сдалась и положила диски назад в сумку. «Как идет работа? А ты как думаешь? Мне надоело так, что рехнуться можно». Швырнув на стол ручку, Аннушка стала раскачиваться на стуле, наклонив его под опасным углом. На ней были надеты мешковатая белая маечка и серые велосипедные шорты, копна волос в диком беспорядке. «Я все еще не могу привыкнуть к тому, что отец притащил тебя сюда. Наверное, он решил, что так после той киссограммы будет восстановлена идеальная справедливость». «Раз уж мы об этом заговорили, — продолжала она, — то должна признаться, что ты меня здорово разочаровала. Я чуть было не потребовала вернуть мне деньги». «Да уж, поцелуй получился неважный», — призналась Клодия. Аннушка одарила ее презрительным взглядом. «Я имела в виду не поцелуй. Я знала, что его не проймешь поцелуем на глазах у всех. Я имела в виду другую часть киссограммы. Я хотела увидеть действительно распутную девицу с грудями, выпирающими из лифа с чашечками размера «Д». А ты для этого слишком добропорядочная». «Ну, извини», — глуповато сказала Клодия. «Он здорово разозлился на тебя потом. Не так сильно, как я ожидала. Думаю, отец просто не захотел доставить мне такого удовольствия. Но он вынудил меня сказать, где я это заказала. Пообещал обязательно зайти туда и задать всей компании хорошенькую взбучку». Клодия придвинула свой стул чуточку поближе к ней. «Ответишь мне на один вопрос, смотря на какой. Что такое ты натворила, что тебя исключили из школы?» Аннушка заерзала на стуле. «Ты хочешь сказать, что он тебе не сообщил?» «Не считая смутных намеков», — девушка пожала плечами. «Я давно пыталась вылететь из школы, но все никак не получалось. Они сообразили, что исключение — это то, чего я добиваюсь.